увидев силуэт Консуэла, идущий от автомобиля. «Благодарим вас», — произнес Тергенс, кланяясь бледной тихой женщине. «Узнали мы за одну ночь столько, сколько за всю жизнь не узнаешь». «Прощайте, мужественные люди», — сказала всем Консуэла. «Я не забуду вас». Она поцеловала их низко опущенные хмельные головы и вернулась сесть в экипаж. Галеран отдал 1500 фунтов Стамадору и по 200 контрабандистам. Они взяли деньги, но хмуро, с стеснением. Для надзирателей Галеран прибавил Батреджу 300 фунтов, 200 Фагригеду и 100 Ликану. Затем все попрощались с Галераном и исчезли, растаяли в темноте. Брошенная лавка осталась без присмотра на произвол судьбы. Галеран и Консуэла уехали ждать наступления дня, чтобы часов около 8 утра вызвать санитарную карету французской больницы, а с ней лучшего хирурга Покета, врача Кресса.